Инфантильность и жертвенность. Это было о них, о том, какие они сволочи и как они нас нагибают. А теперь поговорим о нас. Почему это происходит? Ведь в любых нездоровых отношениях виноваты обе стороны. Почему мы попадаем в зависимость? Как мы манипулируем? И зачем нам это надо?